5. Открыв глаза, я застала своего пса, атакующим высаженные вдоль разделительной линии между участками кусты дёрена. А приглядевшись, вдруг обнаружила, что объектом его поползновения был не куст, а тот, кто в ужасе шарахнулся от этих кустов. Тот самый парень, чье появление на нашей улице так заинтересовало меня. «Дрис!» — крикнула я, призывая пса к спокойствию. Но гигант уже перешагнул невысокую 40-сантиметровую оградку между участками и застыл перед незнакомцем, виляя хвостом. «Убери его!» — в ужасе взмолился парень, пятясь назад. «Дрис, иди сюда!» — громче позвала я, выпрямляясь. Судя по тому, что я видела, пес хотел лишь поиграть с ним. Наклонился вперед, оперся на передние лапы, склонил вниз голову и издал низкий звук, больше похожий на «ну», чем на полноценный лай. «Убери!» — повторил, втягивая голову в плечи незнакомец. Я разволновалась, не зная, как мне лучше поступить. Конечно, ньюфаундленды — одна из самых добрых пород собак. Практически невозможно заставить их лаять или проявлять агрессию. Они абсолютно бесполезны как защитники территории. Но разве мог об этом знать чужак? Я была уверена, что, увидев огромного, как телёнок, чёрного пса, устрашающего вида которому добавляла длинная блестящая шерсть, он запаниковал. Так отреагировал бы каждый. И, конечно, парень не думал о том, чтобы посмотреть в наивные и чистые собачьи глаза. Ему было не до этого. Он спасал свою жизнь от внезапно нагрянувшего на чужую территорию хищника. «Убери свою собаку, я сказал!» — прогремел его голос. «Гав!» — ответил Дрис. Ему явно нравилась эта игра. «Я не могу!» — отозвалась я, разведя руками. Фигура парня заметалась перед домом Ярвининов, и Дрис старался не отставать. Эти рывки показались ему невероятно забавной игрой в догонялки. Куда чужак, туда и он. «Что значит «не могу»?» — теряя самообладание, проревел парень. «Это твой зверь? Так убери его от меня!» «Я не могу!» — растерялась я. «Пошёл отсюда! Уходи! Уходи!» Он замахал руками. А вот это он зря. Теперь Дрис так увлёкся, что не послушался бы и маму. В доме громыхала музыка, и я, оглядевшись по сторонам, вдруг осознала, что никак не могу помочь незнакомцу. Если он в конечном итоге умрёт от разрыва сердца, виноватой буду я. «Он добрый! Он просто хочет поиграть!» — крикнула я. «Дай ему обнюхать себя!» «Откуда мне знать, что он меня не съест?» — вжался в стену парень. «Подойди и убери его от меня!» Дрис с размаху ткнулся объёмным лбом в его коленку, и чужак зажмурился. Мне было ужасно стыдно за поведение невоспитанного питомца, но я ничего не могла поделать. «Фу, Дрис! Фу! Прекрати!» «Почему бы тебе просто не увести его отсюда?» — прорычал незнакомец, тяжело дыша, пока собака его обнюхивала. «Я не могу», — ответила я, выезжая к ступеням, чтобы собеседник мог видеть меня полностью. «Я не хожу». «О-о-о», — многозначительно протянул он. Дрис к этому моменту уже закончил обнюхивание и сел, ожидая от нового приятеля сигнала к продолжению игры. «Ты ему нравишься», — смущенно заметила я. «Иначе зачем псу перепрыгивать через ограду и знакомиться с ним таким варварским способом? Однажды зимой он точно так же познакомился и с хозяином этого дома, отцом Ярвининым». «Что-то я сомневаюсь», — уже спокойнее, но все равно с опаской произнес незнакомец. «Точно понравился», — кивнула я. «Смотри, он виляет хвостом». «Вот этим бревном?» Парень скептически оглядел здоровенного Ньюфаундленда. Я не могла не рассмеяться. «Он только кажется большим, а на деле ребенок. Ну же, погладь его, не бойся». «Погладить?» Незнакомец сдул прядь каштановых волос, упавшую ему на лицо. «Это разумно, если хочешь остаться без руки, а мне мои еще пригодятся». Он взмахнул руками, и пес опять радостно двинулся к нему. «Хей, дружище!» Парень поднял руки выше, показывая, что не опасен. «Видишь, я не собираюсь на тебя нападать». Он аккуратно убрал выбившуюся прядь за ухо и улыбнулся. Сквозь меня будто пропустили электричество. Не знаю, что подействовало сильнее. Озорная мальчишеская улыбка или то, как красиво рассыпались его волосы от неуверенного движения головы. Но мне вдруг стало тяжелее дышать. Прическа у незнакомца и правда была очень необычной и стильной. Слегка вьющиеся темно-каштановые волосы уложены на косой пробор, лежат небрежно и достают примерно до линии подбородка. Подобная прическа уж точно шла не каждому мужчине, а на нем смотрелась потрясающе. Пожалуй, я не видела ничего идеальнее, чем эта показная небрежность во всем его внешнем виде. Парень был странным. Он совершенно не вписывался ни в окружающий пейзаж, ни в размеренный и сдержанный стиль жителей города и оттого оказался мне особенно притягательным. Или, может, я просто слишком засиделась дома? «Можно?» — спросил он, протискиваясь между редкими ветвями дёрена и занося ногу над невысоким металлическим ограждением. «Я же должен как-то вернуть тебе пса». «Конечно. Спасибо», — кивнула я, нервно заламывая пальцы. Парень все еще опасался внезапного нападения собаки, поэтому держал руки прижатыми к груди и постоянно оглядывался. Он перешагнул через разделяющие участки железный заборчик, и лохматый черноглазый уволень Дрис перепрыгнул его следом за ним. «Ну вот», — сказал незнакомец, подходя ближе, — «можешь забирать». По мере его приближения на меня накатывало чувство, будто я выхожу из прохладной речной воды на палящее солнце, но зато теперь появилась возможность разглядеть его в деталях. Высокий, в меру худощавый, с широкой улыбкой на лице. Такие, как он, в здешней суровой действительности почти не встречались, поэтому парень смотрелся чуть ли не инопланетянином. «У него даже глаза улыбаются», — подумала я, и это открытие меня поразило. Алекс непременно бы присвистнул, а у меня хватило ума лишь на то, чтобы продолжать пялиться на карие глаза незнакомца, на его торчащие во все стороны темные кудри и нелепо моргать. «Как зовут?» Не дав мне перевести дыхание, поинтересовался он. Пёс сел у него в ногах. «Дрис», — ответила я, глядя на него снизу вверх, и прикусила язык. «Ага. А тебя?» — смутил меня еще сильнее парень. «Анна», — едва слышно произнесла я. «А меня Мика», — сказал он. И, немного поколебавшись, все же протянул мне руку.